Обстоятельства складывались таким образом, что у меня будет только одна попытка. Поэтому я избегал каких-либо контактов с Бобом, считая, что его проблема, в чем бы она ни была, могла быть заразной. Услышав в очередной раз его жалобы на предвзятость теста, я в один прекрасный день решил подразнить его. «Боб, ты разве не учился в Стэнфорде? Предвзятость по расовому признаку? Какая чушь! Уж ты-то должен знать такие вещи, потому что этому учат в Стэнфорде». С тех пор мы больше не разговаривали. Следуя своей привычке найти человека, у которого можно будет поучиться, я стала дружить с Энди Купером, который работал в престижном угловом кабинете и был одним из лучших сотрудников фирмы, продающей способы уменьшения налогов, до тех пор, пока налоговое законодательство не изменилось. Такие услуги продавались крупным компаниям, которые занимались недвижимостью, нефтью или природным газом и могли списать большие суммы, от половины до четверти дохода, чтобы продать налоговые убежища. Представители компании обзванивали и приглашали на семинар. Памятуя советы Боба Бриджеса, я установил для себя строго определенное количество звонков, которые я должен делать ежедневно. Моей нормой было 200 звонков, как бы ни расстраивали меня ответы. Купер, видя, как методично я отношусь к телефонным звонкам, стал поручать мне обзванивать потенциальных клиентов для продажи налоговых убежищ и приглашать их на презентацию, где он рассказывал им все о программе, закрывал сделки и получал все комиссионные. Будучи стажером, я выполнял всю черную работу бесплатно, принцип, который понял несколько позже. Но на самом деле это для меня не имело значения. Самым главным было добиться успеха в этом бизнесе, научиться всему и получить как можно больше опыта. Когда я не работал и не учился, все, что меня волновало, это выяснить, где Кристофер, и найти его. Но к этому беспокойству добавлялась еще одна проблема. Мне негде было жить, кроме как у Латрелла или в постройке за домом ее матери. Так мне выделили комнату. Или в детской кроватке у Леона Уэбба, где я свалился на пол. В квартире моего друга детства, Гарвина, где я ненадолго остановился, или у какой-нибудь из женщин, которые были не против разделить со мной постель и еду, хотя взамен я мог предложить только сердечную благодарность. Сам того не замечая, я оттачивал свою способность к частым переездам, не зная, как важны для меня скоро станут эти навыки. Когда пришла моя первая стипендия, я сразу пошел покупать себе костюм. Один костюм был на мне, второй висел на вешалке в чехле для одежды, с собой у меня были туалетные принадлежности и книги. Больше мне ничего не было нужно. Вместо того, чтобы оставлять свои вещи в чужих домах, у меня вошло в привычку носить их с собой. Однажды вечером на работе, когда я не нашел, где переночевать, мне пришло в голову, что раз я обычно одним из последних уходил из офиса, не будет большого вреда, если я посплю под столом. Утром я ведь тоже обычно приходил первым. Первой ночью мне было не по себе. Я опасался, что все узнают. Не то, что я спал на работе, а то, что мне некуда идти. Но дело в том, что я не был Бобом Галстук-бабочкой, которому все время давали еще один шанс, или Дональдом Тернером, который проходил тренинг вместе со мной, и старший брат которого был лучшим продавцом фирмы. Не знаю, правда это или нет, но мне казалось, что у других ребят в жизни была инфраструктура, которой не было у меня. Дональд нервничал и очень хотел сдать тест, но если бы он не сдал, было ясно, что брат похлопочет за него. Но я не жалел себя, потому что это бы мне не помогло.